20. Метафизический мир находится вне любых категорий времени, пространства, причинности и так далее, и даже вне субстанции. 21. Любая проблема, возникающая в связи с метафизическим миром, неразрешима, так как язык подчинен категориям. Этот мир останется для нас непостижимым, пока язык будет выступать посредником между ним и нами. 22. Метафизический мир не существует, поскольку существование есть категория. 23. Субстанция, выделяющаяся из остального метафизического мира, формируется для применения категорий. 24. Мир субстанций и сущностей, рассматриваемый через категории, составляет мир явлений. 25. Субстанция, выделяющаяся из других субстанций, рассматривает метафизический мир в прогрессирующем искажении. 26. Бытие над бытием есть метафизический мир. Бытие, утверждающее небытие, есть мир выделяющихся субстанций. Бытие-небытие есть мир явлений. 27. Наука и религии — суть ограничения метафизики. 28. История есть неподвижное развитие. Винсен Тюкден не смог удержаться на уровне этих 28 пунктов. Весна все в нем перевернула. Он зашлепал по черным лужам эрудиции. Читал он теперь только книжные каталоги, библиографии, справочники. Он бродил по улицам, но улицы были всегда одни и те же. Он принялся писать стихи, например, вот такие. «Гипсовая статуя». «Повисла в небе лилового цвета, радуга едва заметная, наметила нить историй темных и снов мертвецов оскопленных, разноцветных ракет. Верченью помешать ничто не должно, а большие афиши кино приглашают познать приключения. На радость орликину иностранки цветами черными украсят вещицу диковинную, коловорот странный, продырявивший продавщицу». Он продолжал готовиться к экзамену по общей философии и логике. Глава 8. Когда настало время вишен, месье Мартен Мартен ощутил, как в нем пробуждается интерес к женщинам. «Когда настанет время вишен» — первая строка из известной французской песни. «Ох уж эти шелковые чулки!» — говорил он, разглядывая ноги своей машинистки. «От них с ума можно сойти. Других писем сегодня не будет? Если бы я предложил вам вечером вместе поужинать, вы бы согласились? Сегодня день рождения моей тетушки, месье, так что у нас семейный ужин. Я так и знал. Нет, мадемуазель, других писем сегодня не будет». Месье Мартен Мартен вздохнул. Он поправил бумаги, слегка прибрался вокруг, а затем, надев котелок, вышел. В это время он привык встречаться в каком-нибудь кафе латинского квартала с двумя своими новыми друзьями, преподавателем истории на пенсии, звавшимся Толю, и его свояком, издателем книг по искусству Бренюиром. Но в тот день он направился туда не сразу, а взял такси и велел отвезти себя на улицу Птишам к дому 80 бис. Он вскарабкался аж на 6-й этаж и встал, тяжело дыша, перед дверью, медная табличка которой указывала на принадлежность этой квартиры некой мадам Дютиель. Он позвонил и вошел. «Как вас представить?» — спросил горничная. «Хм. И давно вы здесь работаете?» — спросил мсье Мартен Мартен, смерив ее взглядом от ягодиц до бюста. «Нет, мсье, всего месяц. Как вас представить? Скажите, мсье Дютиель». Она вышла и тотчас вернулась. «Мадам вас ждет». Посетитель прошел в небольшую гостиную, напичканную мебелью и безделушками, коврами и подушками. В кресле, обитом тканью цвета перванш, сидела старая сводница. Цвет перванш. Бледно-голубой с сиреневым оттенком. Она приветливо ему улыбнулась, сверкнув вставной челюстью и перстнями на пальцах. «Луи, старина», — сказала она ласково, — «давненько ты не приходил меня навестить». Он чмокнул ее в лоб и уселся в почтительной позе на вычурном стуле.